Все здесь было угрюмое, снежная от волн мутная пелена озера, тучи, ползущие грядами с севера, за прибрежным валом плоская равнина и на ней почти накрытый тучами ветхий деревянный город, дырявые кровли на башнях, ржавые луковки церквей, высокие избы с провалившимися крышами. На берегу мотались ветром жерди для сетей. Народу почти не видно. Уныло звонил колокол. Денисов-то тоже ловок словами кормить. Покуда до его рая-то доберешься, одна, пожалуй, душа останется, — проговорил, умойся грязью, ковыряя ногтем мозоль на ладони. — А ты верь, — Голиков ему со злобой, — а ты верь! И в тоске глядел на белые волны, бесприютно, одиноко, холодно. И здесь должно быть далеко до Бога-то. Илюшка Дегтярев, большеротый, двужильный мужик с веселыми глазами, рассказывал тихо, медленно. Я, значит, его спрашиваю, этого человека, отчего на посаде у вас пустота, половина дворов заколочены. Отчего пустота на посаде, он говорит, монахи озорничают. Мы в Москву не одну челобитную послали, да там, видно, не до нас. На святой неделе что они сделали, селов нет. Выкатили монахи на 10 санях со святыми иконами. Кто в посад, кто в слободы, кто по деревням. Входят в избы, крест в рыло, крестись щепотьем, целуй крыш. И спрашивают хлеба и сметаны, и яиц, и рыбы, как веником все вычистят. И деньги спрашивают. Ты, говорят, раскольник, беспоповец, где у тебя старопечатные книги? И ведут человека на подворье, сажают на чепь и мучают. Умойся грязью, вдруг закинул голову, захохотал хрипло. Вот, эй, едят, вот пьют. Ах, монахи, пропасти на них нет.